Селигер. Озерный край. Муркиз щелкнул каблуками своих волшебных сапог. Приключения продолжались. Наших героев ждали живописные берега озерного края Селигер, любимого места всех российских рыбаков. «Селигер располагается на Валдайской возвышенности в Новгородской и Тверской областях России. В переводе с финского языка его название значит как «изрезанное озеро». Есть завораживающая легенда. Два брата, Селигер и Ельмень, влюбились в девушку, которую звали Волгой. Удача ждала Селигера, а Ельмень, убегая от безответного чувства, решил уйти в другие края. Однако зависть не давала ему покоя. Ельмень напоследок проклял брата. «Пусть бока твои будут кривыми, а на спине вырастет 100 горбов». И тотчас у Селигера появилось 100 горбов, островов, а его берега стали будто изрезанными. Из-за этого Волга рассталась со своим возлюбленным и побежала к Каспию, Каспийскому морю. Исток — начало реки Волги. Находится на окраине деревни Волговерховье в Осташковском районе на Валдайской возвышенности. Это крошечный родник на высоте 229 метров. Можно запросто перешагнуть через величавую русскую реку в этом месте. Через озера Селигера пролегал в древности путь из варяг в греки. Он возник в конце IX века и соединял Северную Русь с Южной, а также Прибалтику и скандинавские страны с Византией. В хвойных лесах Селигера люди селились с незапамятных времен. От древних жителей остались таинственные ритуальные камни с надписями и рисунками. По берегам озера также возвышаются рукотворные холмы. Это захоронения, курганы, где покоятся, по легендам, богатыри. Говорят, в некоторых из них можно найти сокровища. Главным городом Селигера считается Осташков, расположившийся на красивом озерном берегу. Он появился в 1477 году. В Троицком соборе находится краеведческий музей. А мы с тобой поднялись на его колокольню, откуда можно увидеть весь город как на ладони, — сказал кот в сапогах. У Осташкова есть порт с кораблями, курсирующими между островами Селигера. И мы отправляемся на один из них, Столобный. Тут находится знаменитый монастырь Нилова пустынь. Назван он в честь преподобного святого Нила, который жил здесь уединенно 27 лет, питался травами и дубовыми желудями, а все свое время проводил в молитвах. Шура с котом в сапогах решили прокатиться на лодочке. Неожиданно вынырнула золотая рыбка. Хотите, исполню ваше желание. Для этого нужно отгадать, как называется поселок на Селигере, который славится своими золотошвейными мастерами. Задание. На скамейку вместе что сделали? Чай попили с пылу с... Продолжи устойчивое выражение. У из слова мы откинем, из предыдущего слова, и совместно их воспримем. Соединяем полученные слоги. А потом прибавим ова и получим наше слово. Уже отгадал? Ответ. Селижарова.